Надо сказать, что город хрустальной мечты великого комбинатора не подвел Марта. Нет, местные жители не ходили в нем исключительно в белых штанах, а рядом с роскошными виллами, как и везде в мире, а в Латинской Америке в особенности, соседствовали ужасающие фавелы, но было в нем некое очарование и ощущение праздника. Поэтому супруги Колычева не смогли себе отказать от прогулок по фешенебельным улицам Синеланди и острова Губернатора, прошлись по золотому песку пляжа Копакабана и, разумеется, окунулись в теплых водах Атлантики. Саша ради такого случая облачилась в ультрамодный темно-синий, под цвет глаз, купальник, очевидно, представлявшийся ей очень смелым и даже откровенным. Посмотрев на мужа и не увидев особой реакции в его глазах, она задала логичный вопрос. «Ну, как тебе? Все отлично, милая. Очень такой сдержанный вариант, почти пуританский. Так что не переживай, никого ты не шокируешь. Что тогда, по-твоему, смело? Топлес, или вовсе нагишом?» Не без иронии ответила она. «Ну не настолько. Впрочем, пожалуй, ты права, внимания ты привлекла более чем достаточно». Март заметил, что очень много досужих и оценивающих мужских взглядов нацелились на великолепную фигурку его молодой жены, и это ему не понравилось. Впрочем, от массированного энергоудара по площадям он все же воздержался, ограничившись легкой волной силы, вызвавшей у всех наблюдателей мгновенный приступ мигрени. «Так-то лучше, не фиг вам на Александру Владимировну пялиться и скажите еще спасибо, что я сегодня добрый, а давай заплывем подальше, будет забавно. Насчет акул не беспокойся, если попадутся, я их задушу голыми руками». Впрочем, ощущения новизны хватило им ненадолго. Нужно было решать, куда отправиться дальше. То ли продолжать знакомиться с красотами Южной Америки, то ли заглянуть в североамериканские штаты, где у ОСК имелись коммерческие интересы. Как это часто бывало в жизни Марта, все решил случай. В тот вечер Александра уговорила его осчастливить своим появлением местную оперу. Сам Колычев не слишком разбирался в высоком искусстве, но что называется наблисоблиш. В общем, когда они окончательно насладились подвыванием усатых донов Педров и весьма объемных сеньор Марии, после чего вышли на благоухающую ароматами южного города улицу, им на глаза попался оборванец. В принципе, ничего удивительного в этом зрелище не было. Столицу Бразилии переполняли нищие всех возрастов, пола и рас. Но этот, в отличие от своих коллег, сидел смирно, не стараясь привлечь к себе внимание, а напротив, как будто стыдился своего нынешнего состояния. Но главное было в том, что его изрядно потрепанная одежда некогда была летной формой. «Мы идем?» – спросила Александра, беря мужа под руку. «Одну секунду», – шепнул он ей, доставая из портмоне несколько монет, после чего подошел к странному нищему и протянул ему милостыню. «Благодарствую, ваше благородие», – с горьким вздохом ответил тот на языке Пушкина. «Ни за что», – также по-русски ответил ему Гросс. «Ишь ты», – удивленно посмотрел на него нищий, – «уж не чаял родную речь услышать». «Проникновение наше на планете особенно заметно вдалеке», — усмехнулся Март. «В общественном парижском туалете уже есть надписи на русском языке. В Париже, врать не буду, не был», — вымученно улыбнулся в ответ бедолага. «А вот Сан-Франциско сам видел. Тебя как зовут, Земеля?» «Максимом Зворыкиным крестили. А вас как величать прикажете?» «Мартемьян Колычев, а это моя супруга Александра». «Март», — выпучил глаза нищий. «То есть капитан, если не ошибаюсь, ночной птицы Колычев, мы знакомы, лично не довелось», — подскочил со своего места нищий. «Но я про вас весьма наслышан, а с вашим опекуном и работать доводилось». Буквально секунду назад их новый знакомый буквально излучал собой полную безнадегу, а теперь в его глазах загорелся безумный огонек надежды. «Я, Зворыкин, позывной Звонарь, боцман с Лебедини». «Точно, был такой транспорт», — вспомнил обладавший, как все гроссы, абсолютной памятью Колычев. «Насколько я помню, вы один из тех, кто после окончания войны в Корее не стал заключать контракт с Гоминьданом, а отправился на вольные хлеба. Ваша правда, Мартемьян Андреевич». Капитану выгодный фрахт подвернулся, мать его через «простите, барышня, это я в сердцах». «Ничего страшного», — мило улыбнулась в ответ Саша, явно заинтересовавшаяся его рассказом. «Вы продолжайте». «Ага, как будет угодно. Поначалу все хорошо было, груз мы доставили, денежки чистоганом получили, все честь по чести. Потом на местные линии перешли, тут кораблей мало, а те, что есть, маломерки. Так что конкурентов у нас не было, дела, можно сказать, в гору пошли. Пока местные возмутились, что, Нет, хотя это тоже. Местные, конечно, злобились, но не сильно. Работы тут на всех хватает, а те фрахты, что мы забрали, им все равно не видать. Я ж говорю, маломерки. Но вот, знаешь что, звонарь, прервал нового знакомого Март, история у тебя явно длинная. Поедем к нам на корабль, там все и расскажешь, а то мы тут стоим, как три тополя на плющихе. Александра произвела на Зворыкина неизгладимое впечатление. Ему, конечно, приходилось видеть корабли и побольше, но посреди такой смеси мощи и комфорта приватир оказался впервые. На борту его накормили, дали во что переодеться и вообще позволили привести себя в порядок, после чего боцман Лебедини продолжил свой рассказ. Все оказалось просто и одновременно непонятно. Получив контракт на перевозку грузов из Буэнос-Айреса в Монтевидео, русские частники некоторое время исправно таскали их над водами залива Ла-Плата, пока в один прекрасный день заказчик, фирма местных немцев Транслогистик, не обвинила их в краже, после чего местные власти наложили на русский корабль арест. Не ожидавшие такой подлости приватиры не смогли оказать сопротивление, и их корабль перешел в руки пострадавшей стороны. К консулу обращались, до него еще добраться надо, вздохнул звонарь. Отдельного консульства в Уругвае нет, он один на двоих с Аргентиной. К тому же там у немцев все на мази, не подступишься. А тут, в Рио, еще хуже. Пока сюда добрался, поиздержался да поистрепался. Сунулся в посольство, а мне отворот-поворот. Дескать, много вас тут таких шляется. А где экипаж и капитан? Известно где, тяжело вздохнул боцман. В тюрьме уругвайской. А ты как ушел? Пристально посмотрел на него помалкивавший до сих пор дядька Игнат. Повезло, сумел откупиться у тюремщика. Не стал скрывать Зворыкин. Думал, доберусь до консульства и остальным помочь смогу, а оно вишь как, что будем делать? После недолгого молчания первым спросил Ким. Своих надо выручать, подал голос Хаджиев. Черкес дело говорит, одобрительно кивнул Вахрамеев. Только гражданских надобно здесь оставить. Это вы кого гражданскими назвали? Взвилась Саша, после чего добавила с обидой. Не ожидала я от вас, Игнат Васильевич. Не дури, все же у нас не военный корвет, никого нигде оставлять не будем. Принял решение Март, завтра же отправляемся в Монтевидео и там, на месте, разберемся. А что касается нашей Александры, то кое в чем она любому корвету фору даст. Глава 14. После шумного и веселого Рио-де-Жанейро Монтевидео показался маленьким и каким-то провинциальным. Так, обычный порт, каких много в южных морях. Прилет такой большой яхты, как Александра, в здешнем захолустье не остался незамеченным, и скоро на ее борт прибыли представители таможенной службы этой маленькой латиноамериканской республики. Посетителей было двое. Оба жгучие брюнеты с роскошными усами, в фуражках с большими тульями, отличавшиеся между собой только ростом и количеством наград на богато украшенных шитьем мундирах. «Ишь, как зыркают!» – прокомментировал их появление Вахрамеев. «Еще сопрут что-нибудь, низенький, это главный здешний таможенник», – буркнул Зворыкин. «Та еще сволочь, полковник Эльвара де Калвейра», – на хорошем английском представился незваный гость. «А это мой помощник капитан Айла, сенатор Колычев», – радушно принял их Март. «Прошу вас, господа, не угодно ли виски или, быть может, ром?» «Благодарю, но мы на службе. Позвольте осведомиться о цели вашего визита». «Да, собственно, никакой особенной цели у меня нет». Пожал плечами Гросс. «Мы с женой находимся в свадебном путешествии. Где понравится, там и останавливаемся. То есть у вас нет никакого груза?» В голосе Айлы прозвучало явное разочарование. «Капитан», — покровительственно улыбнулся Колычев. «Вы же не думаете, что я желаю загрузить этот корабль кофе или бананами?» «Нет, сеньор», — выразительно посмотрел на своего подчиненного де Калвейра. «Вы отдыхаете. Мы это понимаем. Добро пожаловать в Уругвай, милый. Ты представишь меня нашим гостям?» – проворковала вышедшая на палубу Саша. А сеньора подскочили со своих мест оба доморощенных мача, пожирая глазами супругу владельца корабля. «Вы должны непременно посетить наш город», – продолжил низенький таможенник, когда к нему вернулся дар речи. «Но я там никого не знаю», – похлопала ресницами мадам Колычева. «Стоит вам только приказать, и мы станем вашими провожатыми. Боже, какие они милые!» Серебряным колокольчиком прозвенел смех Саши. Между тем уругвайцы обменялись несколькими фразами на испанском, продолжая осыпать комплиментами прекрасную Донну Александру и говорить, как они завидуют ее мужу. После этого они взяли с гостей столицы твердое обещание погостить у них и, наконец, откланялись. «Интересно,

Какие, мать его так, гурманы на лебедени служат, беззлобно ругнулся Богомаз. Можно подумать, вам вместо чарки каждый день шампанского подавали, не люблю я эту шипучку, поморщился бывший боцман. Кислое, в нос шибает, а удовольствия никакого. Тише вы, господа гурманы, прервал товарищ Михаил и ткнул здоровенной лапой в сторону конторы. Гляньте-ка, кто к ним приехал. Ишь ты, озадаченно посмотрел на три больших трехосных тентованных грузовика Илья. Запыленные какие. Видать, издалека прикатили. Вот на этих самых хиншилях нас в тюрьму и везли, помрачнел Зворыкин. Тем временем ворота распахнулись, и чадящие выхлопом машины въехали внутрь, где их тут же окружили какие-то люди. Чем они там занимались, видно не было, но глазастый, как все пулеметчики, Шишкин все же успел кое-что рассмотреть. Гадом буду, там МГ-08-16, МГ-08, Мащенингевехр-08, пулемет немецкой армии первой четверти ХХ века, является немецкой адаптацией пулемета Ха, Максима. Несколько штук на треногах вроде как грузить в кузово начали. Этих дур тяжеленных я ни с чем не спутаю. На своем горбу потаскать пришлось. Это где это? Недоверчиво хмыкнул Богомаз. Да в учебной роте. Там у нас какой только рухляди не было. А еще там толпа народа с оружием. Винтовки, револьверы, даже колотушки 17, стилхант гранате, буквально. Ручная граната с рукояткой. Немецкая осколочная противопехотная наступательная ручная граната с деревянной рукоятью. За пояс засунуты. Не дать не взять воевать собрались. Да уж не по грибы ребята собрались, хмыкнул Илья и, обернувшись к Зворыкину, спросил. И часто тут такое, где как, пожал плечами Зворыкин. В Аргентине так и часто. В Боливии с Парагваем вроде притихло. Кланы воюют, не то чтобы кланы. Одаренных тут кот наплакал, так что такого, как у нас на Руси матушке, считай и нет, но богатеи те враждуют, как без этого, ну и народишко, опять же, горячий, чуть что не по-ихнему, так сразу за револьвер, надо бы нашим доложить, предложил Шишкин, сейчас, согласился с ним Богомаз и потянул из внутреннего кармана пиджака артефакт связи, некоторое время он сосредоточенно молчал, пытаясь мысленно активировать непонятную штуковину, но потом отстранился и озадаченно посмотрел на товарищей, не работает. «Как так?» – изумленно посмотрел на него Михаил. «Сейчас нам все объяснят», – обреченно вздохнул Максим. «Гляньте, немчура собирается, на нас зыркают». «Не боись, звонарь», – злобно ощерился Богомаз, сообразив, что они попали в засаду. «Прорвемся. Если что, бей по моему сигналу, не раздумывая, а какой будет знак?» Деловито закатывая рукава рубахи, на всякий случай переспросил Максим. «Сам поймешь». Глава 15. Обзаведясь в свою очередь таксомотором, Колычевы, Крылов и Вахромеев в дружной компании с удовольствием прокатились по главным улицам. Водитель, улыбчивый и словоохотливый мужичок по имени Мануэль, бегло говорил по-английски и с удовольствием покатал посланных святыми покровителями его города Филиппом и Яковом по Монтевидео. Щедрые клиенты побывали на площади Независимости, посмотрели на дворец Сальвы, кафедральный собор, а также набережную Рамбла. Чтобы окончательно проникнуться уругвайским колоритом, решили пообедать в небольшом, но до крайности фактурном ресторанчике в самом центре Монтевидео. Местная кухня, музыканты в ярких рубашках и широкополых шляпах прямо посреди широкой летней, а точнее, круглогодичной террасы, надежно укрытой от палящего солнца обильной зеленью, проще говоря, атмосферно и очень по-уругвайски, разве что без диких обезьян. Основной продукт в Латинской Америке – разнообразное мясо, приготовленное на решетке, под которую подкладывают раскаленные угли. Асада ля парилла, говяжий стейк, свиные ребрышки, сочные колбаски, даже птица. Все вместе и очень вкусно. К этому блюду традиционно подают соус сальмуэра и местное же вино. Но не успели проголодавшиеся гости сделать заказ, как перед ними появился взъерошенный молодой человек и почему-то на французском языке поинтересовался, не Колычевы ли они. «Да, месье», – ослепительно улыбнулась Саша. «О, какое счастье!» – пылко вскричал он. «Я всегда мечтал встретиться с русским гроссом, чтобы иметь возможность высказать свое безграничное почтение. Весьма рад, что ваше желание осуществилось», – сдержанно улыбнулся Март. «Это все, что вы хотели. Позвольте представиться», – смешался юноша. «Меня зовут Пабло Хосе Луис Бальдемир. Судя по всему, это должно было произвести впечатление». Но очевидно, гости слышали это имя впервые. Друг мой, пришел ему на помощь Колычев. Все люди делятся на две категории. От одних что-то нужно мне, а другим от меня. Мне от племянника президента ничего не нужно. Я понимаю вас, сеньор Мартемьена, закивал как китайский болванчик юноша. Вы человек занятый, но все же я смел надеяться. Потрудитесь выражаться яснее. К несчастью, мой дядя не совсем здоров, а я слышал, что вы весьма сильны в энергомедицине. Вот оно что, понял, в чем дело, Март. Вправду сказать, слухи о моих способностях несколько преувеличены, но вам повезло. С нами в путешествие согласился отправиться блестящий целитель, Павел Александрович Крылов, один из лучших специалистов в этой области. И я уверен, что он с радостью осмотрит его превосходительство. Но учтите, сначала мы съедим наш обед. Конечно, конечно, не знаю даже, как вас благодарить, сеньоры, затараторил перешедший от волнения на родной язык Дон Пабло. Надеюсь, я не слишком помешал вашим планам. Ничего страшного, усмехнулся Март. Я уж боялся, что вы попросите меня оживить статую. Нет, что вы, а вы можете. Не знаю, еще не пробовал. Как ты узнал, что это племянник здешнего президента? Мысленно спросила Саша. Перед отлетом уточнил кое-какую информацию. Вот и запомнил. И даже имя племянника? Нет, конечно. Просто для сына он недостаточно наглый. А что ты говорил про оживление статуи? Да так, почувствовал себя графом Калиостро. Существующая политическая система Уругвая сложилась в прошлом веке, когда на ее земли претендовали тогда еще Бразильская империя и Аргентинская конфедерация. Местные тогда разделились на два лагеря. Сторонники Бразилии основали партию Колорадо, а приверженцы Аргентины – Бланко. Как ни странно, противоборство закончилось не геноцидом политических противников, а своеобразным договором. Более либеральные Колорадо пришли к власти в столице, а правые Бланко рулили в провинции. Действующий президент Альфредо Бальдемир принадлежал, разумеется, к первым. Что интересно, к власти он пришел, поддержав переворот Дона Габриэля Терра, которого потом благополучно подвинул, выставив собственную кандидатуру на выборах. Поскольку ни бланкистов, ни представителей внутрипартийной оппозиции до избирательных участков не допустили, победа Дона Альфреда была безоговорочной. Все это по дороге в президентский дворец Марту выложил незадачливый племянник. «Я слышал, у вас довольно большая немецкая диаспора. Не подскажете, кого они поддерживают? Я бы не сказал, что у них есть четкие предпочтения, но поскольку большинство из них проживает и ведет хозяйство в сельских районах, то они ближе к белым. К кому? Бланкистам. Колорадо чаще именуют красными, хотя правильнее – цветные. А почему вы спрашиваете? Просто любопытно. Поскольку личного автомобиля у племянника главы государства не имелось, до президентского дворца им пришлось добираться опять на такси. Охрана вокруг была нешуточной. Рослые часовые с винтовками Маузера и примкнутыми штыками, в почти полной копии немецкого пехотного мундира, штальхельмах, черных сапогах, надраенных до зеркального блеска. Конные патрули, до мелочей воспроизводящие форму и выправку прусских рейтаров, непрерывно дефилировали вокруг поместья. На мгновение Марту показалось, что они снова в Германии или в какой-то ее колонии. Впрочем, ничего удивительного. Общее увлечение латиноамериканцев немецкой военной школой было общеизвестно. Но что интересно, внутрь их пустили без лишних проволочек. Стоило Пабло высунуться из окна авто и сказать, что эти благородные сеньоры со мной, как начальник караула потерял к посетителям всякие интересы и велел поднять шлагбаум. В этом сразу проявилась тотальная разница между уругвайской гвардией и истинно немецким орднунгом. Да, иногда все же недостаточно просто скопировать вооружение, форму и внешний лоск. Для страны, где перевороты случались гораздо чаще, чем выборы, это было немножко странно. Внутри никакой секьюрити не наблюдалось, если не считать возникшего на пороге камердинера, громко поинтересовавшегося, чего им, собственно говоря, надо. Юный сеньор Бальдемир тут же принялся ему что-то объяснять, отчаянно при этом жестикулируя. Тот внимательно выслушал молодого человека, кивнул и, сказав что-то вроде «я доложу», величаво удалился. «Мой испанский и впрямь не слишком хорош», — тихонько шепнул Колычеву доктор Крылов, «но мне почему-то кажется, что болезнь президента существует только в воображении его племянника». «Похоже на то», — кивнул Март, ничего не понявший из разговора, но четко зафиксировавший удивление прислуги. Дон Альфредо оказался крепким коренастым мужчиной с совершенно европейской внешностью. К слову сказать, большинство уругвайцев именно так и выглядели. Латиносы среди них не то чтобы были редкостью, но явно не превалировали, не говоря уж о характерных для той же Бразилии негров или мулатов. «Добрый день, сеньоры», — вежливо поприветствовал он незваных гостей, — «рад видеть вас в Монтевидео. До нас дошли слухи о том, что русский сенатор Игросс путешествует по Южной Америке, но, признаться, я никак не ожидал, что вы нагрянете в наше захолустье. Это произошло довольно случайно, ваше превосходительство», — со всей возможной учтивостью отвечал ему Март. «Но оказавшись в вашей благословенной стране, мы сочли необходимым выразить свое почтение ее главе, и весьма рады, что благодаря дону Пабло нам представилась такая возможность. Благодарю вас за добрые слова, сеньор Колычев, давайте пройдем на террасу, там не так жарко, и я прикажу подать прохладительные напитки. Что предпочитаете? На ваше усмотрение». Уютно расположившись в креслах, хозяин дома и его гости некоторое время вели светскую беседу, то есть говорили о разных пустяках. Саша с Мартом потягивали прохладный оранжат из тонких трубочек, доктор Крылов вместе с доном Альфредо предпочли мате, местный аналог чая. Бальдемир, бывший до начала политической карьеры военным, аккуратно поинтересовался ценами на боевые корабли и другую продукцию ОСК. «У нас есть все, что вы только захотите», — улыбнулся в ответ Колычев. «К сожалению, вынужден был признать президент, финансовые возможности Уругвая не так велики. Наша продукция отличается высоким качеством, а потому и впрямь недешево. Но если вам и впрямь так необходимы воздушные корабли, нет надобности их покупать. Вы вполне можете обратиться к приватирам. Увы, они нечастые гости в наших краях», — развел руками дон Альфредо. «А ведь мой тезка не ошибся», — неожиданно раздалось в голове Марта. «Вы чего, Павел Александрович?» — удивился никак не ожидавший подобного Колычев. «Мартемьян Андреевич, вы ведь тоже немного целитель. Посмотрите внимательнее». Удивленный таким оборотом дел, Колычев тут же скользнул в сферу и принялся внимательно изучать внутренние органы президента, просвечивая их подобно еще не изобретенному МРТ. «Что-то случилось», — переменился в лице почуявший дискомфорт глава Уругвая. «Пока еще рано делать какие-либо выводы», — обтекаемо отвечал ему Март. «Но я бы крайне рекомендовал вашему превосходительству пройти обследование. Лучше всего у специалиста, обладающего даром». «Помилуйте», — развел руками президент, — «где же мне найти настоящего целителя? Вообще-то мы перед вами», — скромно улыбнулся Крылов. «И вы тоже». «Именно. Мы давние компаньоны с господином Колычевым, и среди наших пациентов немало высокопоставленных особ. Я должен посоветоваться со своим врачом», — решительно заявил Бальдемир и отдал несколько резких приказаний все тому же камердинеру. Тот немедленно исчез, после чего между присутствующими воцарилось неловкое молчание. Мрачный как туча президент, очевидно, подумывал, не выставить ли ему незваных гостей за дверь. Саша лихорадочно размышляла, как исправить ситуацию, и только затеявший все это Пабло Луис удивленно вертел головой, явно ничего не понимая. «Как ты ухитрился заметить это новообразование?» — мысленно спросил у своего спутника Март. «Я Гросс и то не сразу разглядел. Опыт», — скромно отозвался Крылов, всем своим видом показывая, что он, может быть, еще и не достиг уровня сильнейших одаренных, но медицинского образования никто не отменял. «Дон Альфредо», — неожиданно спросила Александра, показывая настоящий в углу гостиной рояль, — «а можно мне сыграть?» Как бы ни был раздражен сеньор Бальдемир, отказать красивой женщине он не смог, и через минуту присевшая за инструмент Саша выдала какую-то легкую мелодию, показавшуюся мужу смутно знакомой. Нельзя не отметить, что виртуозом она точно не была, но как бы то ни было, атмосфера разрядилась. Так что, когда явился личный врач президента, все почти успокоились. Что интересно, он оказался немцем. «Доктор Менгеле», — властно приказал дон Бальдемир, — «вы должны немедленно меня осмотреть. Как вам будет угодно, экселленс», — невозмутимо отозвался тот. «Но отчего такая спешка? Как вы сказали, зовут вашего врача?» — переспросил едва не поперхнувшийся Март. «Йозеф Менгеле», — повторил врач, с любопытством уставившись на незнакомых людей. «Простите, с кем имею честь?» «Ну вот», — не без иронии хмыкнул внимательно осмотревший коллегу Крылов, — «а господин президент не знал, где найти одаренного врача». «Что вы имеете в виду?» — округлил глаза Бальдемир. «Шейзе», — пробормотал Менгеле и бросился бежать, но не тут-то было. С одной стороны ему преграждал путь русский целитель, с другой — ничего не понимающие дон Альфредо с племянником. Получив энергетический толчок в спину от Марта, он на миг потерял равновесие, а выскочившая из-за рояля Саша ловко подставила ему подножку. Совершив почти цирковой кувырок через голову, не в меру резвый эскулап снова оказался на ногах и, уже предвкушая скорое освобождение, ринулся вперед, протаранив плечом тяжелые створки парадных дверей. Но не успел он сделать и трех шагов, как на его пути оказался Вахромеев с артефактом связи в руках. Внутрь дядьку Игната не пригласили, да он и сам не горел желанием знакомиться с превосходительствами. С охраной и прислугой, говорящими только по-испански, пообщаться тоже не получилось. Поэтому старый абордажник все время был наготове и, как только получил сигнал тревоги, сразу же ринулся в гущу событий. Прущий, как обложенный собаками кабан, немец сначала не воспринял здоровенного боцмана всерьез и попытался снести со своего пути. Кто знает, как бы все обернулось, но Март, вложившись всей силой, нанес мощный удар и сумел ослабить шустрого беглеца, остальное было делом техники. Получив болезненный тычок в область печени и подсечку, заговорщик понял, что очень сильно ошибался. Впрочем, было уже поздно. Через секунду Вахромеев уже сидел на его спине и крутил незадачливому врачу-вредителю руки. «Господа, я требую объяснений», — ледяным тоном потребовал президент, когда подоспевшие охранники пришли на помощь Игнату. «Все очень просто, ваше превосходительство», — охотно пояснил Март. «Ваш так называемый врач на самом деле довольно сильный одаренный, и, судя по всему, именно он подверг ваш организм неким изменениям. Если коротко, если бы мы не вмешались, в ближайшее время вас ожидал инсульт. Причем случиться он должен был по команде. Но что теперь делать?» – растерялся Бальдемир. «Заблокировать новообразование я могу прямо сейчас. Но для окончательного излечения потребуется больше времени и кое-какое оборудование. Не уверен, что где-нибудь в Южной Америке такое найдется, если не считать, конечно, медблок на моей яхте. Там мы с доктором Крыловым можем провести все необходимые процедуры и свести риск дальнейших осложнений к минимуму. Все это так неожиданно», — глухо проронил президент. «Но самое главное, я совершенно не понимаю, кому и зачем это нужно, в особенности Йозефу». «Секундочку», — прервал его Колычев и застыл, как будто прислушиваясь. В общем, это было недалеко от истины, поскольку в этот момент до него дошел таки сигнал от Богомаза. Некоторое время царила полная тишина, после чего Март расслабился и ответил на вопрос гостеприимного хозяина. «Все очень просто, дон Альфредо. У вас в стране намечается военный переворот. И судя по всему, он уже начался». Глава 16. Когда летное поле перед Александрой стало заполняться грузовиками, полными уругвайских солдат, Ким сразу понял, что началось, и дальше действовал на автомате. Дернув рычаг ревуна, он поднял тревогу и тут же ринулся к одной из орудийных установок. «Огня не открывать», — донесся из динамиков внутренней связи спокойный голос Хаджиева. «Да ты что?» — заорал Витька. «Посмотри, у них уже броневики. Поднимай корабль в воздух, пока нас на абордаж не взяли». «Спокойно, братуха», — проник в голову мыслеобраз от Марта. «Здесь все свои». И точно, вслед за довольно-таки допотопным броневиком охраны показались вполне гражданского вида автомобили с уругвайскими флажками на капотах. Потом выяснилось, что они принадлежали президенту и членам правительства, но сейчас Ким смотрел на них сквозь прицел, будучи готовым в любой момент открыть огонь. К счастью, ничего непоправимого не случилось. Вскоре кортеж остановился перед трапом, и на борт яхты поднялись сеньор Бальдемир с членами семьи, затем чета Колычевых, доктор Крылов и дядька Игнат, тащивший какого-то связанного мужика в летнем костюме. «А где остальные?» — подозрительно посмотрел на входящих Виктор. «Скоро будут», — односложно шепнул ему Март. Тем временем Саша, совсем вошедшая в роль гостеприимной хозяйки, размещала гостей. Надо сказать, что, хотя президент и члены его семьи считались по местным меркам людьми далеко не бедными, но почти декадентская роскошь внутреннего убранства яхты произвела на них ошеломляющее впечатление. «Дворец», — прошептала Донна Роза, а сеньор Пабло просто молчал, как будто не верил, что все это происходит именно с ним. «Надеюсь, ваше превосходительство сделали все необходимые распоряжения», — поинтересовался у Бальдемира Март. «Процедуры могут занять достаточно продолжительное время». «Конечно, армия и полиция подняты по тревоге и готовы подавить любое выступление. Впрочем, я уверен, что как только заговорщики поймут, что их планы раскрыты, все кончится само собой. Поверьте, я знаю свой народ, нисколько не сомневаюсь в этом. Однако в деле замешаны представители немецкой диаспоры, а они – люди упрямые. Может, и так. Кстати, о германцах. Вы уверены, что нам следовало тащить с собой этого мерзавца Менгеле? Боюсь, это единственный способ держать его под контролем. Вы не представляете, на что способен сильный одаренный. А мои люди хорошо знают, как с ними обращаться. Не говоря уж о том, что у нас есть блокирующие артефакты. Что же, вам виднее, когда мы можем приступить? Мне, говоря по чести, не по себе, когда я думаю о находящейся внутри меня гадости. Тогда не будем терять времени. Когда Богомаз, Шишкин и Зворыкин добрались-таки до летного поля, оно оказалось плотно оцеплено войсками. Гляди-ка, совсем упал духом бывший боцман. Не иначе нас ждут. Не разводи панихиду, звонарь. Зло оборвал его Илья и снова взялся за артефакт. На сей раз связь удалось установить довольно быстро, и вскоре к беглецам вышли Ким и какой-то уругвайский офицер в больших чинах. Удостоверившись, что они те, за кого себя выдают, им разрешили пройти внутрь. «Что там у вас случилось?» — поинтересовался изнывающий от любопытства Виктор. «Да ничего особливого», — расплылся в щербатой улыбке Шишкин. «Немцы, конечно, мастаки драться, но супротив абордажников с паллады не пляшут. Я же и вижу», — скептически посмотрел на них младший пилот. Вид у посланных на разведку матросов и впрямь был геройский. У самого Шишкина красовался шикарный кровоподтек под глазом и разорвана рубаха. Богомаз отделался несколькими ушибами и выдранным с мясом воротником, зато у Зворыкина помимо синяков недоставало зуба и появился порез в боку, который ему наскоро перевязали товарищи. «Красавцы, нечего сказать», — оценил их вышедший ненадолго из процедурной Колычев. «Попались, подробности не заставили себя ждать. Немцы и впрямь быстро вычислили соглядатаев, но на этом их удача закончилась. Решив, что имеют дело с дилетантами, они послали на их поимку местных охранников, да еще и без оружия. Сообразившие, что дело пахнет керосином, матросы сначала дали тем спокойно приблизиться, а потом последовала короткая, но жесткая расправа. Для бывших абордажников здешние быки оказались на один зуб, после чего они спокойно вышли через черный ход, выломав при этом закрытую дверь вместе с коробкой, захватили первый попавшийся автомобиль, выкинули хозяина, после чего удалились. Правда, лишившийся своей собственности бюргер пытался организовать погоню, но просвистевшая над головой пуля со всей очевидностью продемонстрировала бесперспективность этой затеи. «А звонаря где ранило?» — уточнил Март. «Так там же, в Гаштите. Вы же сказали, что немцы были безоружны. Так кастеты с ножами разве оружие? Так, баловство одно. Цирк уехал, а клоуны остались», — резюмировал Колычев, после чего обернулся к пострадавшему. «Потерпи немного, Максим, сейчас закончим с президентом и займемся твоей раной. Судя по ауре, ничего серьезного с тобой не случилось. Кровопотеря тоже невелика, а остальное вылечим. До свадьбы заживет», — вымученно улыбнулся посеревшими губами Зворыкин. Вернувшись в медблок, Марк мысленно поинтересовался у Крылова, долго ли еще тот будет заниматься Бальдемиром. «Вы же знаете, коллега», — последовал ответ, — «сильных мира сего нельзя лечить быстро, иначе они не почувствуют ни благодарности, ни желания расстаться с деньгами». «Звонарь ранен. Сильно?» – встревожился доктор. «Похоже на то. Тогда вставайте на мое место и попытайтесь придать себе внушительный вид, а я тем временем займусь раненым». «Что случилось?» – придавил тяжелым взглядом своего подручного Рем-18, Эрнст Юлиус Гюнтер Рем, в нашей истории видный нацист, погибший во время ночи длинных ножей. Здесь же подполковник боливийской армии, военный авантюрист, партийная кличка, Кайзер. В Латинскую Америку лидер фронтмена перебрался в 30-х годах. Чем это было вызвано, никто доподлинно не знал, но слухи ходили самые разные. Впрочем, поддержки из Фатерлянда его никто не лишал, а потому вскоре он занял высокое положение среди местных немцев, получив благодаря связям чин подполковника и должность военного советника в боливийской армии. Он успел научиться бегло говорить по-испански, приправляя в случае надобности свою речь отборной тевтонской руганью. Других талантов за ним не водилось, но на его счастье вскоре началась Чакская война, в которой неожиданно для многих советник Рем сумел отличиться и даже составить репутацию отчаянного храбреца. Впрочем, вскоре в конфликт между Парагваем и Боливией вмешались великие державы, то есть Англия и Франция, после чего наступил мир. Некоторое время о бравом немце никто ничего не слышал, пока пару месяцев назад он не возник в Уругвае. Правда, контролировавших местную армию Колорадо послужной список присвоившего себе очередное звание полковника Рема не впечатлил, и на службу его не позвали. Впрочем, нельзя сказать, чтобы тот оставался неудел. Будучи формально частным лицом, он сумел свести знакомство со множеством политиков, военных и коммерсантов, а также стать одним из неформальных лидеров немецкой диаспоры. Куда ни сунься, у него были свои люди или даже друзья, а с теми, кто осмеливались возражать Геноссе Эрнсту, нет-нет да и случались разные досадные неприятности. Одни ухитрялись, будучи абсолютно трезвыми, утонуть, принимая ванну, у других без видимых причин загорались дома, третьи просто исчезали, как будто их никогда и не было в Уругвае. Русским шпионам удалось уйти, нехотя сообщил Курт Далюге. Почему? Нехорошо прищурился присутствующий здесь же глава штурмовиков Хорст Вессель 19, Хорст Вессель, поэт и нацист, автор гимна НСДАП. Мы их недооценили, вынужден был признать тот. Вы уверены, что это были русские? Да, одного из них опознали, как бежавшего из Либертат матроса с бывшей Лебедени. Какое варварское название, Лебедянь, проговорил, будто выплюнул, Рем, после чего неожиданно грохнул кулаком по столу и заорал, брызжа слюной. Я ведь отдал приказ переименовать корабль в корвет Нибелунг. Рем славился своей любовью к музыке Вагнера. И откуда, черт возьми, тут могли взяться русские? Очевидно, с яхты этого миллионера. Ты несешь чушь, Курт, фыркнул посланник Рейха в этой забытой богом и людьми стране. Зачем русскому сенатору и Гроссу влезать в местные дела? А зачем он вообще здесь появился? Парировал подручный. Кроме того, он ведь не просто скучающий богатей. Раньше Калычев был приватиром, а эти русские крепки своей взаимовыручкой. Они своих не бросают. Брось, неужели ты сам веришь в эти сказки о товариществе между миллионерами и простыми матросами? Конечно, ведь вы постоянно талдычите об этом на собраниях, посвященных единству великой германской нации. Хотел было съязвить Далюге, но в последний момент сдержался. Как ни крути, а у Рема с Весселем большие связи в Рейхе, и не стоило портить отношения ни с ними, ни с теми, кто их послал. «Эрсти, ты скоро?» – послышался жеманный голосок из соседней комнаты. Принадлежал он тощему и смазливому субъекту из местных по имени Альберта. Будучи сыном нищего немецкого колониста и здешней девицы, он поначалу работал прислугой, потом каким-то невероятным образом ухитрился жениться на своей престарелой работодательнице, а когда она умерла, освоил профессию жиголо. Одному богу известно, как этот напомаженный придурок сумел втереться в доверие к прибывшему из Германии Рему, но теперь они были неразлучны. Сейчас, дружок, резко потеплевшим тоном отозвался эмиссар нацистов. Еще одну минутку. Вот что, Курт, повернулся он к подручному. Свяжитесь с Мингеле, ему надо быть настороже. Если русские попытаются связаться с местными властями, пусть даст знать. Тут такое дело, нерешительно начал Вессель. Что еще? Доктор давно должен был вернуться, но пока почему-то находится в президентском дворце. Причем сам президент куда-то выехал. И что это значит? Пока не знаю. Возможно, опять мутит воду этот недоумок Пабло, как его, племянник президента Пабло Луис, именно. Давно следовало его шлепнуть. Вы же сами запретили, чтобы не поднимать шум раньше времени.